Он продолжал сидеть, покачивая головой, словно, пожалуй, что пустой бутылкой, с горьким ропотом, обращаясь к китайским палочкам, и еще настоятельнее, чем в жене или даже в любовнице, будь она хоть самой Янь Куэфэй, нуждался в разуме, рядом с которым он мог бы преклонить свой. Восточный колорит обстановки, несомненно, был причастен к этой аберрации. Сироп лиши, которого он принял уже 3 порции, продолжал источать свое изысканное безымянное благоухание. Сумерки, сотканные из музыки лютни, по ту сторону всех его невзгод. Во избежании повода для судебного дела по обвинению в клевете мисс Кунихан сидела на коленях у Уайли не в отеле Уин, и они обменивались устричными поцелуями. Уайли целовался нечасто, но когда целовался, это было дело серьезное. Он был не из тех мрачных типов, что настойчиво требует отвязать колокол страсти. Поцелуй от Уайли был подобен двойной целой ноте в эквивалентном количестве 32-х, соединенной лигатурой над тактовой чертой в долгую медленную любовную фразу. Мисс Кунихан никогда ни от чего не получала такого удовольствия, как от этой замедленной диффузии плевков любви. Данный пассаж старательно составлен с преднамеренным расчетом развратить культурного читателя. Для ирландской девушки мисс Кунихан была исключительно человекообразна. Уайли не был уверен, что ему вообще-то нравился ее рот, чересчур велик. Поверхность для поцелуев была больше розового бутона, но менее яркого тона. В остальном все было нормально. Описывать ее нет никакой надобности. Она была похожа на любую другую ирландскую девушку, за исключением того, что, как уже отмечалось, отличалась более выраженной человекообразностью. Насколько это представляет собой преимущество, пусть каждый решает сам. Входит Купер. Уайли оторвался от нее, как моллюск от своей скалы. Мисс Кунихан наглухо сомкнула рот. Уайли не оборвал бы своей любовной игры из-за Купера в той же мере, в какой не сделал бы этого из-за животного, но опасался, нет ли поблизости также и Нири. «Мне в отставку», — сказал Купер. Уайли в мгновение ока оценил ситуацию. Он с ободряющим видом обернулся к мисс Кунихан, которая все еще не могла перевести дыхание, и сказал: «Не волнуйтесь, моя дорогая, это Купер, человек Нири. Он никогда не стучится, а также не садится, а также не снимает шляпы. Несомненно, у него есть новости относительно Мерфи». «О, если у вас есть, — воскликнула мисс Кунихан, — если у вас есть новости о моем возлюбленном, говорите, говорите, заклинаю вас». Она была всеядной читательницей. Что правда, то правда. Купер никогда не садился. Неспособность его сидеть сидела глубоко и была уже застарелой. Ему было все равно, стоять или лежать, но сидеть он не мог. От Юстона до Холихеда он стоял, от Холихеда до Данлири лежал. Теперь он опять стоял, как штык посреди комнаты, на голове котелок, алый шарф завязан тугим узлом, стеклянный глаз налит кровью. Проводя средними пальцами руку вверх и вниз по швам своих мешковатых молескиновых брюк, как раз над коленом, повторяя снова и снова: «Мне в отставку, мне в отставку». «Скажи лучше», — сказал Уайли, в отличие от Мерфи, предпочитавший самую плоскую шутку никакой, при том условии, что шутить будет он, — «тебе вставка». Он налил большую рюмку виски и протянул ему со словами: «Заело? Это поможет перевести иголку». Выпить большую рюмку виски было для Купера все равно, что понюхать пробку. Он, однако, не стал крутить по этому поводу носом. Пробки, которые ему предлагались, по большей части вовсе не имели запаха. Рассказ Купера, подчищенный, сконденсированный, исправленный и сокращенный, о том, как случилось, что ему дали отставку, сводится к следующему. По прошествии многих дней он однажды под вечер нашел Мерфи в кокпите и сопроводил его до замкнутого двора в Уэст-Бромптоне. На углу этого строения благочинно стояла, честно и откровенно, великолепная пивная, паб, не нуждавшаяся в свете ни солнца, ни луны. Когда Купер, следуя по пятам за Мерфи, проходил мимо нее, решетка растворилась, ставни открылись, двери распахнулись. Купер продолжал идти своим путем, путем Мерфи, пока тот не закончился перед домом, в который вошел Мерфи. Отпер двери вошел, следственно, он тут жил. Купер мысленно отметил номер дома и поспешил назад тем же путем, что пришел, составляя на ходу телеграмму Нири. На углу он остановился полюбоваться на паб, превосходивший все, какие он когда-либо видел. Вдруг на пороге оказался человек, сияющим видом, без пиджака и в фартуке из тонкого сукна, крепко сжимавший бутылку виски. Его лицо было подобно лику ангела, он протянул Куперу руку.